И недовольство свое ты попридержи, Инна Васильевна. Если ты к Ястребову собралась, еще большой вопрос, возьмет ли он тебя с подмоченной-то репутацией. А я уж со своей стороны тебе обещаю, что сделаю все, чтобы она сухой не осталась. Репутация твоя, если ты так к нашему доверию относишься. Инна дошла до середины длинного стола, выдвинула стул и села, закинув ногу на ногу. Она знала, Якушев терпеть не мог такую позу, искренне считал ее вызывающей. Открылись совершенные щиколотки с маленькой выпуклой косточкой, и пола юбки поехала по нейлону чулка, обнажая колено. Инна неторопливо вернула юбку на место. «Ястребов звал меня к себе», — негромко сказала она. «Я отказалась. Я считала, что должна сначала переговорить с вами. А вы меня определили в песеннике, Сергей Ильич. Я тебя туда определил, где тебе самое... А хотите, я скажу вам, почему вы меня туда определили? Потому что с этой работы меня проще всего убрать. Тихо, без лишнего шума и навсегда. Верно?» Якушев вдруг зорко глянул на нее, и гнева в его лице как не бывало, и серая пелена куда-то исчезла. «Вы повесили бы на меня организацию этого самого праздника для народа, потом свели бы меня с этим, чью визитку вы мне сунули, а потом завели бы уголовное дело, верно? Нашлись бы какие-нибудь бюджетные растраты, это уж непременно, а тут и моя связь с криминалом. Этот с визитки как раз и есть криминал, да еще какой! Ты, Инна Васильевна, переутомилась, видно. Ерунду городишь и не морщишься. Или это тебя Ястребов настропалил против старых друзей идти? Какой вы мне друг, Сергей Ильич! И я вам не друг. Вам покойный Мухин был друг. И то вы его не пощадили. Он думал долю секунды. Только одну крохотную долю секунды он колебался и не знал, как ему вести себя с ней дальше. Потом он принял решение, но эту долю она засекла своим безошибочным, сверхчувствительным, супермощным радаром, который называется интуицией. Засекла и с холодеющим сердцем поняла, она права. До этого мига она была напряжена, как стрела, заправленная в арбалет, а со следующим ударом сердца ей стало наплевать. Она, как и эта стрела, выпущенная на свободу, вдруг обрела скорость, перестала сомневаться и знала только одно — цель близка, цель, которую надо поразить. «Инна Васильевна, я тебя только потому, ты женщина, и только потому, слабый пол, твою мать, а ты соображаешь, что говоришь. У меня, знаешь, терпение тоже с больной головы на здоровую. Вам нужно мое место, чтобы посадить на него своего человека. Поначалу вы собирались просто поручить мне какую-нибудь дурацкую работу, в надежде, что я от нее откажусь, и вы сможете заставить меня написать заявление и убраться отсюда. Но в день похорон вы узнали, что Мухин оставил мне какие-то бумаги, и вдова собирается передать их мне. Я стала опасна, да, Сергей Ильич? Тогда и возник этот самый с визитной карточкой. С его помощью вы убрали бы меня гораздо надежнее и гораздо дальше, чем просто в Москву. Инна Васильевна, ты заболела, что ли? Да ни черта я не заболела, с досадой сказала Инна. Хватит уже. Вы не годитесь в артисты, Сергей Ильич, правда? Один на один. Тебе, может, водки налить? Предложил Якушев миролюбиво и даже потянулся в сторону шкафчика. Рука у него тряслась. А то ты отчета себе не отдаешь. Под окном далеко внизу прогудела машина. Инна представила себе, как Осип Вольво читает толстую книгу и горестно вздыхает, когда дело в ней идет не так, как хотелось бы ему, Осипу. Что он станет делать, если останется один? Каково ему будет с другим человеком? Привыкнет ли? Сможет ли так же делить с ним жизнь, как он делил ее с Инной? Вы даже представить себе не могли, что это за бумаги, потому что были уверены, что Мухин ни сном, ни духом не подозревает вас. Вы всегда были его лучшим другом и главным соратником. Всегда. Всю жизнь. Правда? Он и предположить не мог, что за игру вы затеяли. И что я за игру затеял? Инна коротко улыбнулась. «Игру во власть. Самую сладкую из всех. Вы ведь умный человек. Вы отлично понимали, что вам ни за что не удастся взять ее у Мухина из рук. Во-первых, он вам ни за что ее не отдал бы. Во-вторых, вы его побаивались. В-третьих, и в главных, у вас нет таких денег, чтобы прийти во власть легально и на чьих-то плечах. Вы не можете себе позволить покупать журналистов, газеты, телевизионные передачи, радиоканалы, верно? Вы можете только получить их в наследство. Вы были первым замом. Мухин умер. Вы стали ИО губернатора. И все бюджетные деньги оказались в вашем распоряжении. И не только деньги, но еще и государственные средства массовой информации, вроде тех же газет, которые сделают вас губернатором, как миленькие. Воцарилось молчание. «Да», — произнес Якушев задумчиво. «Прав был Анатолий Васильевич, всегда говорил, что Селиверстова умна, а я не слишком верил. То есть верил, конечно, но что там за ум у бабы?» «Эти разговоры не ко мне», — сухо возразила Инна. «Это к Хрусту, пожалуйста. Он про бабий ум все понимает». «Так-с», — Якушев, как ни в чем не бывало, почесал за ухом и посмотрел на Инну. «И что теперь нам с тобой делать, ласточка? Куда мне теперь тебя девать-то?» «У вас есть человек, который отлично знает, куда девать, которому вы пообещали мое место, которого вы сами до смерти боитесь, потому что он не в себе. У него нездоровая психика. То есть он, конечно, не буйный сумасшедший, но он садист, получающий удовольствие от смерти. И вы сами выпустили его на свет, как джинна из бутылки». «Замолчи!» — вдруг взревел Якушев. «Замолчи сейчас же, сука, дрянь!» Инна посмотрела на него совершенно хладнокровно. «Поздно, Сергей Ильич. Поздно теперь кричать. Все. Вы знали, что у Мухина случился роман с какой-то деревенской девчонкой. Тогда за романа не то чтобы сажали, но из партии исключали, с работы выгоняли и все такое прочее. Мухин девчонку бросил, разумеется. Девчонка родила и утопилась, как в книге про любовь. Мухин про ребенка и думать забыл. А потом он явился, этот ребенок, 27 лет спустя. Я не знаю, чем он Мухину пригрозил». «Как чем?» Спросил у нее за спиной ее собственный помощник Юра, который час назад метался по тесной прихожей в семейных трусах и с сеткой на голове. Маньяком, это же я, конечно, писал про маньяка. Инна через плечо посмотрела на него. Он стоял у двери, привалившись плечом к косяку, отглаженный, наманикюренный, усмехающийся красавец. И она вдруг подумала со стремительным ужасом, что ошиблась. Этого не может быть. Это не он. Юра повернул в двери ключ и двинулся к тому месту, где сидела Инна. Дошел и присел перед ней на корточки. Я писал в газете про маньяка из сумасшедшего дома и посылал Мухину письма, что этот маньяк и есть его сын. Только и всего. Тут Юра улыбнулся доброй улыбкой. Он смотрел Инне прямо в глаза. И от его взгляда у нее медленно и противно закружилась голова. Старый козел верил. Он верил, мать его. Сначала мне было весело просто брать у него деньги. Он давал, он все время платил, потому что я угрожал рассказать всем, что полоумный маньяк в Заболоцке — сынуля нашего бати-губернатора, да еще незаконный, да еще брошенный им злыднем. А он верил. Он даже ни разу не позвонил в эту психушку, чтобы проверить. Кретин. Пень старый. Он вину чувствовал, мотива. Да я чуть не сдох, когда узнал, что этот слизняк — мой отец. А рассказал вам об этом, конечно, Сергей Ильич. Протянула Инна, бесстрашно глядя в яростные пылающие глаза. Поделился. Конечно. Я долго думал. Очень. А потом придумал. Я плаваю хорошо, Инна Васильевна, душа моя. Ну и нырнул. А когда этот хрен за мной кинулся, я его утопил, разумеется. Он долго не захлебывался, все наверх рвался. Удивился, наверное, сильно. Он же меня спасать полез. Юра радостно засмеялся. Я появился с его документами, а сведения из Заболоцка, что Юшин погиб, Сергей Ильич уничтожил. А уж потом Сергей Ильич меня на работу пристроил, новую фамилию дал, паспорт, новую квартиру. Я ведь умный, Инна Васильевна, драгоценная вы моя. Ты-то меня в психи закатали, потому что боялись, что лишнее начну болтать, что настоящий наследник-то я. Юра, спросила Инна, что вы несете? Какой наследник? Чего? А всего, безмятежно ответил Юра. Я, а не те ублюдки. И я убил его, как у Шекспира. На мне кровь отца. Он явно был безумен. Нервное напряжение, что ли, сказывалось. И Инна вдруг испугалась, что не сможет понять все до конца. Вы написали, что маньяк сбежал из сумасшедшего дома. Мухин прочел это в газете. Вы прислали ему записку, где уже не просили денег, а говорили, что его сын хочет его увидеть, и назначили время, когда Мухин должен быть в своем кабинете. Что было назначено на это время? «Телефонный звонок», — весело сказал Юра. «Его сын должен был ему позвонить». Господи, как это было смешно, когда старый козел сидел и ждал, и трясся, а потом я пришел и убил его. Но я, конечно, сказал ему, что я и есть его сын. Он утопил в реке. Я сразу знала, что убил его кто-то из своих, — задумчиво произнесла Инна. Не могло быть чужих ночью в кабинете губернатора. Вы выстрелили ему в висок, спустились в кабинет Сергея Ильича, заперлись в нем, и когда приехала милиция и все остальные, просто-напросто вышли из кабинета и присоединились к ним. Правильно? «Ес!» — бодро ответил Юра. «Знаете, вы мне даже нравитесь, Инна Васильевна. Я бы на вас женился, если бы мне не нужно было вас убить». «Вы выросли в детском доме?» — вдруг спросила она. «Боже, избавь!» — пожал плечами ее помощник. «В каком еще детском доме? Меня взяли чудесные люди. Подобрали как щенка, которого собирались утопить. А потом сжалились. Профессор и его супруга. Они были старыми, когда я родился, а когда я вырос, стали уже совсем дряхлыми. Да ну их. Они померли давно. А где вы жили? В Томске. Да какое вам дело? Такое, что я никак не могла понять, почему вы Шекспира цитируете и на Черчилля ссылаетесь? Не должны ведь, будь вы из детдома, а вы, оказывается, из профессорской семьи. Ну да. Я сделаю хорошую карьеру на вашем месте, Инна Васильевна. Вы за меня не волнуйтесь. Как вы из Томска попали в Заболоцк? Юра вдруг дернулся, словно от внезапного ожога, покраснел, вскочил и изо всех сил двинул стул. Стул загрохотал. «В Заболоцк меня упрятали те гады, которые знали, что я наследник. Только я, один я, Юра, только мне положено было все то, что они имели вместо меня. А я в это время, Юра... Мне было 10 лет, когда я узнал, что мои родители мне не родители, что это чужие люди, совсем, совсем чужие, и я их возненавидел. Уроды, интеллигентишки проклятые, все учеников водили. Не дома проходной двор, учись, учись, только выучившись выйдешь в люди. Читай, читай, в книгах есть все, что нужно человеку, а мне ничего этого было не нужно. Я хотел, чтобы у меня были мать и отец». Они отказались. Чужие. Они меня подобрали просто так, чтобы все знали, какие они благородные сволочи. И не было страшно и неприятно, но она взяла его за руку и сильно сжала, как будто надеялась, что сможет привести его в чувство. «Вас обижали? Били? Если бы они хоть пальцем до меня дотронулись, я бы убил их. Я всегда был сильнее, я был самым сильным и умным, гораздо умнее, чем эти старые трухлявые пни. Как вы попали в Заболоцк, Юра?» Он дернул плечом, стряхивая ее руку. «После университета я приехал сюда, в Белоярск. Конечно, я поступил в университет, как они хотели. Это оказалось так просто — поступить и учиться, потому что все остальные ничтожества были гораздо хуже и глупее меня. Я был лучшим студентом в Томском университете на социологическом факультете. Можете хоть сейчас позвонить туда и узнать. Да вам кто хочешь скажет. «Вас тогда звали Георгий Мурзин?» — осторожно спросила Инна. «Конечно». Тут Юра неожиданно захохотал. «Я взял фамилию матери, когда получал паспорт. Они же мне были не родные. Это меня потом дядя Сережа переименовал. А тогда...» Дядя Сережа упорно молчал. И его молчание не нравилось Инне. Она мельком посмотрела на него и поняла. Он до смерти боится этого человека. Угадала. Вы заболели здесь, в Белоярске? Я не болен. Я здоров. Я всегда был здоровее всех и умнее. Меня упрятали в психушку, а я сбежал, потому что был умнее и здоровее всех. Юра, как вы оказались в больнице? Он вдруг снова отдвинул стул, перегнулся, схватился руками за спинку и наклонился к ней так близко, что ей пришлось откинуться назад. Я хотел умереть, и тебе не понять этого. Я несколько раз хотел умереть, потому что я всегда знал, что не такой, как все. И меня каждый раз останавливали. Только потом я понял, что сам Бог не хочет, чтобы я умер. Для него важно, чтобы я был здесь. Для кого? — не поняла Инна. Для Бога. Жарко выдохнул Юра. «Он специально оставляет меня здесь, чтобы я мстил сволочам. Но об этом никто не знал, кроме Бога и меня. И они отправили меня в больницу. Они отправляют в больницу всех, кто хочет убить себя». «Ваши родители к тому времени уже умерли?» «Я сам прикончил своего отца». «Нет, ваши приемные родители». Тут он вдруг успокоился. Шторма как не бывало. «Черт их знает. По-моему, да. Они перестали меня интересовать с тех пор, как я узнал о том, что они не настоящие. Они присылали мне деньги, письма. Я не помню». «Где вы работали?» Юра захохотал. «В мэрии, в социологическом отделе. Я подсчитывал, сколько пенсионеров живет в крае, сколько рождается младенцев, сколько из них передохнет до 1 года, а потом до 5, а потом до 15. Какая глупость, вы даже представить себе не можете, Инна Васильевна. Я хотел умереть больше всего на свете». «Да», — согласилась Инна, — «лучше бы вы умерли». «Я не умер», — энергично возразил Юра, — «но я оказался в больнице с психами и уродами. Дядя Сережа меня спас. Он однажды приехал и все мне рассказал, кто я и откуда. Он потом часто приезжал. Он говорил, что на моем месте непременно бы отомстил, и я понял, что должен мстить, а не умирать, что я должен раздавить своего настоящего отца, как ядовитую гадину. И я раздавил. Я был совершенно нормален, а этого никто не понимал. Даже он». И Юра кивнул подбородком в сторону совсем притихшего Якушева. «Я утопил санитара, чтобы доказать ему, что я сильный, что я умнее всех, что я могу просчитывать на 100 ходов вперед. Видели бы вы его лицо, когда я пришел к нему в общественную приемную. Он взял меня на работу и помог. Но это мой план, и я горжусь. Горжусь». «Мухин догадывался», — сказала Инна и посмотрела в окно. «Он догадывался, что это вы, потому что именно для меня он приготовил газеты и...» «Что там было еще, Юра?» «Ну, что вы взяли из дома Мити Мухина, когда убили Любовь Ивановну?» «А, письма. Мои письма к нему. Ну, где сначала деньги, а потом свидание с давно потерянным ребенком, то есть со мной». Юра закинул голову и захохотал, старый стервец. И бабку пришлось уложить из-за него. Столько народу из-за него передохло. «А газеты вы почему не взяли? Письма взяли, а газеты оставили». Юра вдруг сморщился, как от зубной боли. Я не подумал про газеты, захныкал он. Ну, лежит и лежит себе какой-то там мусор. Я и оставил, я был занят. Вдруг добавил он важно. Мне надо было убить бабку. И мне не хотелось делать это до того, как вы пришли. Мне хотелось, чтобы вы знали, я рядом. Вот он, этот теплый трупик, который сделал я. Лично я сделал трупик из живого человека. Я знал, что вы перепугаетесь до смерти. И это хорошо, это славно. Вы, конечно, знали, что он убил Любовь Ивановну. Вы его за это ругали, наверное, а потом испугались, потому что он уже начал убивать и теперь делал это с удовольствием и радостью. А вас? От вида пистолета просто дрожь пробирала, да, Сергей Ильич? Несмотря на то, что пистолет ему добыли вы, и тот, из которого Мухин как будто застрелился, тоже вы добыли, правильно? Юра, озабоченно проговорил Якушев, с ней что-то надо делать. Только не здесь. Юра деловито распахнул пиджак и вытащил из-под полы пистолет. Очень важный пистолет с глушителем. Лихо, как в кино, крутанул на пальце и предложил. Сейчас прикладом в висок до вечера, а там вывезем тихонечко, прикончим и закопаем. И он опять лихо прокрутил пистолет. «Вы испугались смерти вдовы и решили, что ее вполне можно спихнуть на дочь. Вы знали, что дочь не в себе, и приготовили легенду. Она в припадке безумия убивает мать, а потом прыгает с обрыва или с крыши, что вы там придумали». Вы ей даже рассказали, как Любовь Ивановна погибла, да? Когда она спала. Чтобы она всем объявила, что видела, как убивают ее мать. Потом вы ее выпустили из дома, дали ей уйти, хотя она была совсем не в себе. И Юра пошел за ней, но тут случай помог. Мужик выезжал на машине, и она к нему прямо за забор упала. И он привез ее ко мне. И она, между прочим, поведала мне, что ночью, когда мать не вернулась, звонила вам. «Ну и что?» — спросил Якушев. Он вообще держался с поразительным хладнокровием. «Ничего. Но потом при мне вы сделали вид, что узнали о смерти Любови Ивановны по телефону утром. Зачем? Ну зачем? Вы друг семьи, и в первую очередь Катя должна была позвонить именно вам, и, следовательно, вы давно должны все знать. И мой водитель сказал, что все считают, что мать прикончила полоумная дочь». Так сказал ему ваш водитель, а ему могли сообщить только вы, потому что в Белоярске Катя не живет, и никто ничего про нее не знает, полоумная она или какая там. А Юрку? Ты как вычислила Юрку, Инна Васильевна? Якушев поднялся, подошел к шкафу, достал стакан и налил себе воды из большого графина. Тебе не предлагаю, чтобы ты лишних отпечатков тут у нас не оставляла, — объяснил он спокойно. — Давай говори, и будем решать, что нам дальше с тобой. Пока в здании народу мало, все на конференции в соседнем районе. Инна поменяла местом, перебросила одну на другую ноги и стряхнула невидимую пушинку с безупречной юбки. О том, что нет никакого маньяка, я узнала случайно. Позвонила в Заболоцк. Иван Адамович Егоров мне рассказал, Юра, тюремщик, крыса, палач, гнида, что Георгий Мурзин утонул и Захар Юшин утонул. А я знала, что Захар Юшин и написал статью про маньяка, хотя этого Захара в лицо никто не видел. И дальше все просто. Кто знал, что Любовь Ивановна перенесла встречу со мной в квартиру сына? Катя, которая мне об этом сказала, сама Любовь Ивановна, я и Юра, который оказался рядом. У меня из дома утащили те самые газеты. Юра зашел ко мне, увидел их и решил, что должен немедленно от них избавиться, пока я не наделала дел. Он выпустил меня вперед, вернулся в дом, все знают, где у меня ключи, и забрал газеты. Нас, Ястребов, загнал в снег. Я хотела с Юрой на эфир поехать, а его все не было и не было. Где он был? Вчера, когда я шла к вам, Сергей Ильич, он вышел из вашего коридора. Ни помощника, ни секретаря на месте не было. Тогда что он мог тут делать? Губернатор никогда не принял бы помощника начальника управления. Это смешно. Тем не менее, вы его приняли, потому что больше тут нет никаких дверей, и идти ему было некуда. «Как вы наблюдательны, миледи!» — восхитился Юра. «В квартире Захара я нашла вот это». И она выложила из кармана тоненький лоскуток, похожий на паутину. «Знаете, что это такое, Сергей Ильич?» «Это сетка для волос. Наш Юра очень любит свою прическу, бережет ее и сохраняет сеточкой. Я сегодня сама видела. Да и девушка, горничная Наташа, которая явилась ко мне в день похорон. Вы решили на всякий случай проверить, нет ли у меня какого-то компромата. Не сплавил ли мне Мухин каких-нибудь бумаг? Пришла милая девочка и обыскала мой кабинет. Потом Юра посадил ее в машину и увез в метель и снег без пальто и шапки. Сегодня я ее тоже почти что видела, эту девушку. Да главное, даже не она, а фартук. Фартук на вешалке висел. Голубой, как у всех в хозяйственном управлении. Просто, как все гениальное, задумчиво сказал Якушев. Допил воду и сунул стакан в шкаф таким окончательным движением, что Инна поняла, что сейчас ее непременно будут убивать. «Вы мне только скажите, Юра, почему у вашего Захара все псевдонимы на «Г», а фамилия Юшин?» «Потому что моя фамилия Захарчук». — радостно ответил Юра. — А зовут меня Георгий. Вот как Сергей Ильич постарался в смысле документов, чтобы все было красиво. Мне мое имя очень нравится. Так что З.Г. — это я. Георгий Захарчук. Он посмотрел на Якушева, и тот кивнул. И Юра вдруг прыгнул прямо на Инну и повалил ее, широко замахиваясь рукой. А она стала бешено сопротивляться, крутить головой и подтягивать ноги. И громкий хлопок двери и топот вдруг накрыли ее с головой, оглушили, словно выбили барабанные перепонки. И Юра куда-то исчез, и она растерянно села на ковре. Их было много. Человек 8. В одинаковых дешевых костюмах и галстуках. Бритые головы, равнодушные лица профессионалов. И не вдруг показалось, что она никогда не видела таких красивых лиц. Юра, распластавшись, лежал лицом на ковре, придавленный мощным коленом. Якушев стоял у стены, распяленный, как мотылек на булаве. В распахнутые двери вошел еще один, постарше, и волосы на голове у него были несколько длиннее. Он огляделся и сказал невеселой скороговоркой: «Никому не двигаться, ФСБ России». Потом увидел Инну, улыбнулся медвежьей улыбкой, протянул руку и поднял ее с ковра. Она встала на ноги, всем своим видом давая понять, что с ней все в порядке, помощь не требуется, и вдруг чуть не упала. Сломанный каблук валялся отдельно под стулом. Глаза налились слезами. «Вы что, Инна Васильевна?» — поразился тот, который вошел последним. «Жалко туфли», — сказала она и заплакала навзрыд. Он не стал ее утешать, потому что знал, все равно не утешит. Весна ворвалась в скованный морозом город, постояла в недоумении, а потом развеселилась. Похоже, что здесь ее никто не ждал и на ее приход не надеялся. За одну ночь потеплело, было -20, стало +10. Инина свекровь жаловалась на голову, сердце и сосуды, которые прямо лопаются. И еще на то, что климат нынче изменился, а когда она была девчонкой, на Пасху снега отродясь не бывало. В канун главного в году воскресенья Инна прилетела из Германии и привезла ей формочки для пасхального печенья, шоколадную коврижку в виде толстого зайца и еще белый жилет, простеганный пунцовым шелком. Свекровь от счастья зарумянилась, все рассматривала гостинцы, из-под тишка, как маленькая девочка, поглаживала жилетку, а потом нарядилась и долго любовалась на себя перед зеркалом. Ковришка, формочки и жилет сделали свое дело. Свекровь перестала помирать, как она это называла, и принялась печь куличи и красить яйца. Дело непростое, хлопотное, но светлое, приятное. С Инной они договорились, что в воскресенье с утра Осип заедет за свекровью и вместе с куличами, окороком, пирожками с мясом и творогом и всем остальным сказочным пасхальным угощением отвезет ее к Инне, где она и останется до понедельника. Потом Осип заберет Инну с работы, и они попразднуют на свободе, как выразилась свекровь. То есть на свободе без сына, бывшего Ининого мужа, который никаких таких праздников не любил, ныл, стонал, требовал внимания, каких-то особых развлечений, а когда не удавалось их получить, надувался, уходил в другую комнату, валился там на диван и лежал. Надо было идти к нему, умолять о прощении, выпрашивать индульгенцию, клятвенно обещать нечто невыполнимое, заранее страшась того, что выполнить все равно не удастся. С крыш лило. На тротуарах стояли лужи, которые ночью замерзали, а днем превращались в озера. Машины словно плыли в месиве из грязного, стремительно тающего снега и воды. Пешеходы скакали через ручьи, но всем было весело, будто и впрямь не чаяли дождаться весны. А она все-таки пришла. Новости из Белоярска Инна старательно не слушала и не смотрела. Она ничего не хотела знать, но все-таки знала. Александр Петрович принялся за дело без шуток, как обычно. Он моментально скрутил в бараний рог сомнительный бизнес, не истребил, естественно, а заставил работать на себя. Приструнил законодательное собрание. В местной прессе велел заткнуться, перестать копаться в навозе и месить одну и ту же грязь. Мухина не вернешь, его жену тоже. Жизнь, однако, продолжается, поговорили и хватит. После чего пресса, разумеется, с утроенной силой принялась мстить Александру Петровичу. И Инна подумала, что он так и не научился общаться с журналистами. Криминальные авторитеты вступили с ним в борьбу. И одного из них Ястребов сгоряча посадил, что было большой ошибкой, ибо авторитет моментально вознесся в мученики, родители и спасатели. Его пришлось освободить за недоказанностью, после чего он прямым рейсом дунул в Монако, откуда давал теперь пространное и скорбное интервью все о том, как коррумпирован, жаден и неуемен нынешний губернатор. «Не плюй в колодец», — слышалось Инне в его выступлениях. «Вылетит — не поймаешь». Ястребов хранил надменное молчание. Уж это он умел. Зато журналисты, которым он давеча велел заткнуться, старались изо всех сил. Президент пригрозил, что к концу лета посетит регион с визитом. Ястребов оттуда ответил ему, мол, ждем, ждем, и опять залег на дно. Ни сам в Москву не поехал, ни к себе из московских чиновников никого не позвал. Это было на него похоже. «Независим, как братская Украина, упрям, как 100 000 слов, деятелен, как термит, и себе на уме, как рыночная торговка». Пока было совершенно непонятно, что выйдет из его управления краем, но зато стало очевидно, придется Александру Петровичу несладко, трудно. И впереди у него масса открытий чудных, когда ближайшие союзники вдруг оказываются противниками, когда окружение сдает со всеми потрохами врагу, когда решения принимаются через голову, а отвечать за них тебе. Некому больше отвечать. Когда все недовольны, верхи не могут, низы не хотят, в полном соответствии с известной революционной теорией. Когда одна половина страны, благодаря средствам массовой информации, считает тебя тупым самодуром, а вторая половина — неплохим мужиком, по глупости взявшимся не за свое дело. Когда центральная газета на первой полосе по ошибке 3 раза назовет губернатором края твоего злейшего врага, а тебе не останется ничего, только беситься в своем кабинете, звонить в Москву, требовать опровержений и получить их через 3 номера на последней странице мелким шрифтом. Когда длинноволосая и сладкоголосая ведущая в 100-й раз намекнет на твою нетрадиционную сексуальную ориентацию, раз столько лет не женат, значит, голубой, а ты станешь делать вид, что тебе наплевать, что ты не оскорбился, что все мужское, что только есть в тебе, не корчится от унижения и страха. Вдруг сын прочтет, увидит, услышит, перепугается, перестанет доверять. И все это еще только начало развеселой губернаторской жизни. В киоске на первом этаже дома Инна обнаружила новую книгу, любимой Марининой, и воспрянула духом. Перспектива провести вечер с Марининой была гораздо лучше, чем с Джиной, тоником и телевизором, из которого ее ухо только и делало, что вылавливало новости о Ястребове, хоть она в этом себе и не признавалась. На улице все было таким неправдоподобно ярким, что Инна, едва шагнув на крыльцо, нацепила на нос темные очки, о которых Осип так заботился еще в Белоярске. Ее машина стояла довольно далеко, Она приехала в Думу после обеда, когда никаких свободных мест уже не оказалось, на единственный пятачок возле Большого театра. На вечер она получила несколько приглашений от Юдашкина, из новой оперы и еще откуда-то. Были билеты в «Современник» 2. И Инна так расстроилась, увидав эти два билета, что решила ни за что не ходить. Ну, не с кем ей идти. Ну и что? Пошла бы с Ариной, но у той на работе созвали срочное совещание, и вообще ее муж не любил, когда она задерживалась слишком уж допоздна. У Арины есть муж, а у Инны нет. Как быстро и необратимо все изменилось. Прошло около 5 месяцев, а ей кажется, что целая жизнь. Даже если бы бывший муж немедленно, прямо сейчас, вот прямо на стоянку перед Большим театром, приполз на коленях, умоляя о прощении и заодно посыпая голову пеплом, Инна, ласково улыбаясь, отправила бы его обратно в новую, теперь уже старую, счастливую семейную жизнь. Оказывается, муж так же мало значил в ее жизни, как вон тот воробей, что весело купается в искристой луже. Сейчас бодро зачирикает, стопорщит крылья и махнет на лавочку драться с сородичами за раскрошенную булку из Макдональдса. Какое ей и не дело до этого воробья? Если бы он подлетел к ней, а у нее была бы булка, она бы ему покрошила. Раз нет, извини, пожалуйста. Оказывается, единственный человек, до которого ей по-настоящему есть дело, это нынешний губернатор Белоярского края, который не делает никаких предложений дважды, который спас ей жизнь и, пожалуй, карьеру, который ничего не боится. И рядом с ним она на самом деле чувствовала себя защищенной, которого никогда больше не будет в ее жизни. Инна шла по оттаявшему асфальту. Он искрился так, словно ночью в него закатали все существующие в мире бриллианты. Цокали каблучки, развивалась спала легкой шубы, и Маринина подмышкой придавала ей уверенности в себе. «Как же так?» — цокали каблуки. «Как же так?» Осип издалека помахал ей рукой. Бдительный, верный, славный Осип, которого она чуть было не заподозрила в измене. «Ты чего печальная такая, Инна Васильевна? Смотри, какой чудесный день!» «Чудесный», — согласилась Инна. «А чего печальная?» «Нет, ничего, Осип Савельич. Я тебе газет купил. Вон сзади «Коммерсант», «Комсомолец», «Деньги». Все, как просила. Спасибо. Свекровь твоя звонила. Тебе? Ну да, невозмутимо согласился Осип, выруливая со стоянки. У тебя телефон чего там не отвечал? Сказала, во сколько в воскресенье приезжать. Инна промолчала. «А я так рад, что мы в Москву вернулись», — признался Осип и посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Так рад!» — Инна улыбнулась. «Ну что, Осип Савельич, есть в жизни справедливость?» Осип немного посопел, согласно. В данный момент в его жизни были гармония и справедливость. «Не поедем больше в Белоярск?» Он еще посопел немного. «Ну, если ты поедешь, так и я тоже. Куда же я без тебя? А в Москве все равно лучше». «Кому как?» — подумала Инна. «Конечно, это очень глупо. Слишком похоже на большую литературу и слишком по-девчоночьи. Но она вдруг моментально решила, что если бы Ястребов Александр Петрович решил стать губернатором побережья моря Лаптевых и позвал бы ее с собой, она сию же минуту поехала бы в аэропорт и улетела на море Лаптевых. Если бы позвал...